Глава 12. Бегство Джейсона. Облако красного дыма стремительно расширялось, становясь все более прозрачным, и скоро о нем напоминал только легкий красноватый оттенок воздуха в центре башни поклонения. Это облако казалось таким же неуместным в храме, как и доносившийся сверху топот бегущих ног. Где-то в подсознании шевельнулось неприятное чувство от того, что обитатели Занагалы оказались столь хорошо подготовлены к неожиданному визиту, но все мои мысли были только о Тейре. Приблизившись к облаку, я остановился. Я не знал, закончилось ли действие этого вещества, которое вполне могло оказаться смертельно ядовитым, а не просто парализующим. Но когда я увидел, что грудь Уэйда медленно вздымается при дыхании, я испытал такое же облегчение, как после побега с Редуэлла. По крайней мере, еще секунду я не двигался с места. Я не мог действовать по собственному выбору уже так долго часов, что сейчас было трудно на что-нибудь решиться. Можно было спокойно дождаться людей, бегущих сюда со следующего этажа, и спокойно объяснить им, кто из нас хороший, а кто плохой, в надежде, что они поверят мне. Но можно было и скрыться, постаравшись обеспечить себе больше возможностей для маневра, на случай, если эти люди без разбора отнесутся к членам вооруженной группы, тайком проникшей в их храм. Увы, в конечном счете вариантов было не больше, чем в те времена, когда я ходил с воротником, надетым на шею. Я решил бежать. Сначала я бросился к группе распростертых на полу тел в центре башни. Мне показалось, что главное унести отсюда Тейру, а все остальное неважно. Однако топот наверху прекратился. Это могло означать только, что пешком или на лифте эти люди очень скоро будут здесь. Даже если бы у меня было достаточно времени, с такой ношей меня гораздо легче поймать. А тогда теряется весь смысл побега. Я снова бросился было к Тейре, но остановился на полпути. Нет, с ней на плечах мне ни за что не успеть скрыться. Рядом валялся Нидлер, выскользнувший из руки черного, который сторожил меня. Подхватив его с пола, я бросился бежать по направлению к ближайшей стене, прочь от места, над которым воздух еще сохранял красноватый оттенок. Украдкой я глянул вверх, не летит ли еще один серебряный шарик. К счастью, я, по-видимому, вел себя достаточно тихо, и те, кто бросил первый шарик, не заметили внизу никого, кроме Тейры и банды Уэйда. По пути я прикинул, куда лучше бежать, к лестнице или к лифту, и выбрал лифт. Подъем по лестнице занял бы больше времени, а главное, я мог столкнуться там с группой бегущих вниз защитников башни. Если же лифт откроется сразу, то он, скорее всего, пуст. Мне ужасно не хотелось бросать Тейру, но других вариантов остаться на свободе и разобраться в происходящем не было. Прежде чем кто-либо появится на этаже, я добежал до лифтов. Когда я приблизился к одному из них, его двери открылись, разъехавшись в стороны. Ничего удивительного, что при таком количестве лифтов один из них оказался на главном этаже. Бросившись в кабину, я нажал кнопку 4. Когда лифт заговорил, я прошипел сквозь зубы «тихо», но это не подействовало. Хорошо хоть, что мы не на красном смещении. Там звук еще долго оставался бы на том же месте, указывая всем, на каком лифте я скрылся. Дверь не закрывалась. Оглядев панель, я нашел кнопку закрывания двери и нажал ее. Створки не спеша поползли навстречу одна к другой, а я, не отрываясь, смотрел на неподвижное тело Тейры. Двери еще не успели полностью закрыться, когда я увидел, что начали открываться двери лифта в противоположной стене зала. Я не знал, заметили меня или нет. Главным для меня сейчас было сохранить свободу. Я нажал кнопку «Стоп», чтобы цифра 1 на наружном табло не сменилась цифрой 2, что могло бы меня выдать. Ничего лучшего просто не пришло мне в голову. По правилам конфедерации, лифты в высотных зданиях должны были иметь люк аварийного выхода. Но я понятия не имел, подчиняются ли жители Занагалы распоряжениям правительства конфедерации. Вполне в их духе было бы полностью отделить свою церковь от государства. Над моей головой находилась решетчатая осветительная панель, а над ней настоящий потолок лифта. Я очень надеялся, что лифты были закуплены у компании, занимающейся массовым производством. После некоторых поисков мне удалось отсоединить светильники. Оказалось, что с одного края они держатся на петлях, а с другого – на трех пружинных защелках, которые я по очереди открыл. Освободившийся край абрикосово-желтой панели свисал до половины высоты кабины. Теперь в углу на потолке я увидел прямоугольную крышку люка с рукояткой сбоку. Положив Нидлер в карман мантии, я отодвинул крышку и, подпрыгнув повыше, ухватился руками за края проема, подтянулся и оказался на крыше лифта. Шахта лифта под небольшим углом уходила к вершине башни. Через равные интервалы в ней виднелись тусклые красные огни, по-видимому, отмечавшие этажи. Там, где этажи кончались, огни становились синими, а расстояние между ними увеличивалось. А совсем высоко виднелся еле заметный белый огонек. Я никак не мог решить, что вызовет больше подозрений: поднимающийся лифт или лифт, застрявший между этажами. И в конце концов принял компромиссное решение – подождать 10 минут, а потом отключить аварийный стоп, чтобы лифт ехал дальше вверх. Может быть, к тому времени защитники решат, что захватили всех нападавших и займутся их транспортировкой в более подходящее место, где их можно будет допросить или подержать заперти до появления официальных властей. И если бы мне удалось выследить, куда отправят пленников, я мог бы с помощью Нидлера попытаться их освободить. Размышляя об этом, я осматривал крышку кабины лифта. Прочный, туго натянутый кабель уходил вверх, слегка поблескивая вблизи фонарей. К углам кабины он крепился за наклонные стойки. Я решил, что, держась за эти стойки, можно сравнительно безопасно ехать на крыше лифта. Со стороны двери, выходящей в башню, к лифту были приделаны две пары больших колес, чтобы кабина не цеплялась за стенки наклонной шахты. Между лифтом и стеной оставалось небольшое пространство, ограниченное по бокам вертикальными желобами для колес, в котором вполне мог поместиться человек. В эту стену шахты на расстоянии метра друг от друга были вделаны горизонтальные скобы, образующие еле различимую в темноте лестницу. Сквозь зазор между лифтом и стеной я увидел красный фонарь на первом этаже. Ниже, видимо, на подземном этаже с туннелями, горел другой фонарь, тоже красный. А еще ниже был виден фонарь, установленный на техническом этаже. Посмотрев на противоположную стену кабины, я с удивлением обнаружил на ней точно такие же колеса. Они просто торчали вверх, не касаясь гладкой, без всяких желобов, стены шахты. Я подумал, что эти лифты, вероятно, выпускались для работы в вертикальных шахтах, а здесь из-за наклона одна пара колес оказалась лишней. Решив, что прошло достаточно времени, я осторожно спустился сквозь люк на пол кабины, предварительно убедившись, что и решетку светильник можно закрыть, находясь на крыше. Отпустив кнопку остановки, я протиснулся через люк обратно на крышу, подтянул светильник на место и закрыл крышку люка. Лифт продолжил прерванное движение вверх. Сидя скорчившись в неожиданной темноте, я чувствовал медленное движение холодного воздуха. Сверху донесся легкий шелест, заскрипели колеса, переламывая какой-то мелкий мусор, попавший в колею. До меня с запозданием дошло, что лучше было ехать не вверх, а вниз, на уровень, где кончались туннели. Оттуда мне, возможно, удалось бы спуститься по скобам в шахте на технический этаж, где спрятаться гораздо легче. Кроме того, Тейру и остальных наверняка будут допрашивать где-нибудь за пределами башни. Крыша лифта уносила меня все выше, мимо красных огней и тончайших трещинок в стене на втором и третьем этажах. Затем движение стало замедляться. Кабина остановилась на четвертом, и двери почти сразу открылись. Они не закрывались секунд 15, и за это время я не слышал ни единого шороха. В кабину тоже никто не вошел, так как крыша оставалась абсолютно неподвижной. Когда двери закрылись, лифт сразу пошел вниз. Я догадался, что он всегда автоматически возвращается на первый этаж, ведь он стоял там, когда я вызвал его. Так и произошло. Лифт остановился на первом этаже, двери при этом не открылись. Интересно, заметил ли кто-нибудь, что мой лифт поднялся наверх и спустился обратно? Очень скоро выяснилось, что заметили. Спустя несколько секунд дверь открылась, и я услышал голоса на площадке возле лифта. «Остановился только на четвертом», — сказал кто-то. «Вы трое поднимайтесь туда», — ответил другой голос, очень спокойный. «А мы будем ждать здесь». Главное сейчас было решить, оставаться ли мне на крыше лифта или перебраться на лестницу из скоб, пока я нахожусь близко к техническому этажу. Сомнения тут же исчезли, когда я услышал: «Если найдете еще кого-нибудь, убейте. Рисковать не надо. Все равно большинство в наших руках». Не успев даже удивиться такой суровости, я уже полз по крыше лифта по направлению к лестнице, стараясь двигаться как можно тише. Вероятно, эти люди были охранниками, которых наняла община, и у них были свои представления о том, как лучше защищать колонию. Я встал ногой на скобу на уровне крыши, а руками схватился за другую, в 2 метрах вверх по шахте. Я очень надеялся, что лифт не заденет меня там, где скоба на уровне талии мешала прижаться к стене. Впрочем, единственной альтернативой было бы сидеть на крыше и ждать, пока меня обнаружат. А это означало, как я уже знал, верную смерть. Пристрелят или столкнут шахту. Дверь лифта еще не закрылась, а я уже почувствовал, как трудно висеть, уцепившись за скобы. Надо было спускаться как можно скорее, иначе пальцы могли просто не выдержать. Наклон стены под углом в 5 градусов мало отличался от вертикали. Когда лифт пришел в движение, я постарался выпустить из легких как можно больше воздуха. Легкий ветерок пошевелил складки мантии. «Надо было снять мантию», — подумал я. «Если я неправильно оценил зазор, скоро на дно шахты упадут две половинки моего тела. Что ж, для молитвы, во всяком случае, место самое подходящее». Крыша лифта слегка задела мои ягодицы. Я не дышал до тех пор, пока дно кабины не поднялось выше моей головы. Взглянув вниз, я понял, что в спешке не заметил нечто важное. Лестница из скоб не была сплошной. На той же стороне шахты на каждом этаже была дверь, окруженная выступающим из стены металлическим коробом, к которому должен был точно примыкать подходивший к этажу лифт. Необходимо было как можно скорее спуститься ниже двери первого этажа. Я слишком хорошо понимал, что если в этот момент появится лифт, мне конец. Одной рукой я ухватился за скобу на уровне пояса. Осторожно опускаясь, нащупал ногами крышу короба. Стоять на ней было удобнее, чем на скобах. Но пробраться ниже было очень трудно. В шахте вдруг стало тихо. Лифт остановился. Я слышал лишь собственное дыхание. Вцепившись рукой в скобу, на которой я стоял раньше, другой рукой я оперся о выступ дверного короба, на котором сидел скрючившись. Теперь мне был виден тонкий просвет между створками двери. Нижняя кромка короба была слишком далеко внизу. Чтобы попасть на нее, надо было разжать руки и прыгнуть. Мне очень не хотелось падать на дно темной шахты, хоть высота была не так уж велика. Кто знает, какие гасители удара на случай падения лифта там установлены. Главное сейчас было разыскать и спасти Тейру, и я решил, что не имею права так рисковать. Сбоку от короба проходил один из желобов для колес. Он был достаточно широк для моего тела, и можно было попытаться обойти дверной короб, упершись в его края и удерживаясь за счет трения. На ощупь внутренняя поверхность была ровной, но не полированной. Никакой смазки, похоже, не было. Изо всех сил цепившись в скобу, я рывком перебросил свое тело в промежуток между краями желоба. Раненая рука была неудобно прижата к его краю, но я не обращал внимания на боль. Изо всех сил, упершись коленями в борт желоба, я затаил дыхание. Отпустив скобу, я уперся освободившейся рукой в тот же борт желоба, а спиной одновременно в противоположный. Желоб был неглубокий, и спина уходила в него только на 2/3. Сверху опять послышался скрип лифта. Я заставил себя не думать о том, во что колеса превратят мое тело, если я не успею выбраться из колеи. Очень осторожно я начал ослаблять давление рук и коленей на борт желоба, чтобы передвигаться вниз серии коротких падений, от которых сердце каждый раз замирало. Это была куда более тяжелая и нервная работа, чем карабкаться по скобам. Сползая по узкому углублению вниз, я думал только о том, как спастись, если лифт все-таки застигнет меня в таком положении. Единственным вариантом был прыжок вниз. Дважды я едва не выворачивал шею, чтобы посмотреть, долго ли еще спускаться. Во второй раз я был уже почти вровень с нижней кромкой короба. Лифт приближался, полностью закрывая мерцавший наверху свет, будто молот, готовый обрушиться на букашку. Но я приготовился прыгать. Обливаясь потом, я услышал, что скрип лифта стал на тон ниже. Движение, кажется, замедлялось. Через несколько секунд огромное нижнее колесо замерло в каком-нибудь метре над моей головой. Благодарить Бога было некогда. В любой момент лифт мог двинуться дальше вниз. Спустившись еще на полметра, я дотянулся до скобы и через секунду оказался на лестнице под коробом. Колени здорово болели, но это уже сущие пустяки. Почувствовав себя на мгновение в безопасности, я попытался разглядеть внизу дно шахты. Его не было видно. Карабкаясь вниз по скобам, я вскоре добрался до крыши короба, окружавшего дверь на технический этаж. Сверху донесся звук закрывающегося лифта на первом этаже. Голосов слышно не было. Лифт стоял на месте. Прикинув, не попробовать ли силой открыть дверь на технический этаж, я решил, что безопаснее будет еще немного выждать. Вполне возможно, что меня еще ищут. Неплохо было бы отдохнуть на дне шахты, а потом вернуться к этой двери. Поиски Теры можно начинать лишь тогда, когда охрана успокоится. За дверью на этаж было тихо. Я опять втиснулся в желоб для колеса и пополз вниз. Обогнув короб, я перебрался на лестницу из скоб. Чем ниже я спускался, тем меньше боялся возможного падения. Однако дна по-прежнему видно не было. Я настолько измучился, что готов был прыгать наугад. Преодолев еще 3 скобы, я понял, что тут что-то не так. Дно должно было быть совсем рядом. Однако снизу все время доносились какие-то звуки. Щелканье, поскрипывание, как бывает в большом сооружении, которое всегда слегка вибрирует, деформируется от температуры, давления, внутренних напряжений. Благодаря поглощению и частичному отражению приходящих сверху звуков, здесь должно было быть заметно тише, чем наверху. Однако звуковой фон был точно таким же, как на более высоких этажах. Вглядываясь вниз, я попытался различить в темноте хоть какие-нибудь детали дна. Потратив на это массу времени и сил, я запутался еще больше. Мне показалось, что стена под углом уходит куда-то вниз. Покрепче вцепившись в перекладину на уровне пояса, я отклонился от стены как можно дальше. Вот тут волосы и зашевелились у меня на голове, и я благословил тот миг, когда решил все-таки не прыгать на дно шахты. Потому что падать мне пришлось бы очень-очень долго. Совсем близко от того места, где я находился, шахта лифта почему-то слегка меняла наклон. Я увидел уходящий вниз ряд красных и голубых огней, словно зеркальное отражение тех, что были наверху. Если это не было оптическим обманом, шахта лифта уходила под землю так же далеко, как вершина башни поклонения возвышалась над поверхностью. Я изо всех сил прижался к стене шахты. И так на дне передохнуть не удастся. Желоба для колес заканчивались чуть ниже моих ног, а на противоположной стороне стены начинались такие же желоба, уходящие вниз. Если бы лифт спускался ниже этого рубежа, я бы встал на 2 другие пары колес и поехал по внешней стороне шахты. А вот если бы я двигался дальше вниз по желобу, то скоро очутился бы на гладкой поверхности с отрицательным уклоном. Надо было срочно выбираться из шахты, пока у меня еще оставались на это силы. Я пополз наверх. Пока лифт стоит на месте, я мог либо попытаться выбраться наружу через дверь технического этажа, либо висеть на лестнице из скоб, пока пальцы не разожмутся сами собой, и я не полечу в бездонную шахту. Карабкаясь, я обдумывал увиденное. Что же находилось там, внизу? Была ли эта шахта единственной, уходившей глубоко под землю? Маловероятно, что я случайно попал именно в такую шахту. Скорее всего, спускаться в глубину могли все лифты, и их шахты образовывали перевернутую пирамиду точно такой же формы и таких же размеров, как видимая часть башни поклонения. Моя рука нащупала нижнюю кромку дверного короба. Опершись на нее подбородком, точно напротив того места, где сходили створки, я поворачивал голову и так и эдак, стараясь увидеть все, что можно было увидеть снаружи сквозь узкую щель. Ничего, кроме слабого рассеянного света, мне разглядеть не удалось. Я попытался рукой отодвинуть одну из створок вбок. Она не поддалась. Я втиснулся в желоб для колес и поднялся повыше, чтобы ухватиться за верхний козырек короба. Стоя на краю дверного проема и держась одной рукой за край желоба, я снова попробовал отодвинуть створку и снова безрезультатно. Пальцы просто скользили по гладкой поверхности. Глубоко вздохнув, я еще раз взвесил все свои возможности. Сбираться по желобу оказалось значительно труднее, чем спускаться. На всякий случай, подергав створки двери, я пошарил рукой по ее поверхности, ища, за что можно зацепиться. Поверхность была совершенно гладкой, и я уже начал думать, не управляется ли эта дверь с противоположной стены шахты. Но тут я кое-что нащупал. Это была маленькая дырочка в двери у самого потолка. Осторожно балансируя, я полез в карман брюк и достал оттуда ручку. Потом опять нащупал дырку, просунул туда ручку и потянул. Ничего не вышло. Я еще раз взвесил, что выгоднее – сберечь силы для того, чтобы подняться выше или любой ценой стараться выбраться из шахты. И еще я очень хотел бы знать, кто будет ждать меня за дверью, если мне удастся открыть ее. Покрепче упершись в край желоба, я потянул за ручку так сильно, как только мог. Дверь не шелохнулась. Я глубоко втянул воздух и стал думать. Потом снова начал шарить по поверхности двери, пытаясь охватить как можно большую площадь, и нашел рычаг, торчавший из двери в углу под самым потолком в направлении шахты. Было ясно, что прибывающий лифт должен был отжимать его. Я оттолкнул рычаг, потом потянул за него и услышал металлический щелчок. Я попытался держать рычаг отжатым, дергая при этом заторчавшую в дырке ручку. Створки разошлись на несколько миллиметров, и яркий луч света прорезал сумрак шахты. Я тянул изо всех сил, но дверь больше не поддавалась. Тогда я стал постепенно снижать усилия. Створки не закрывались. Рывком я выдернул ручку из дырки, и створки медленно поползли в стороны. Если бы в этот момент в меня выстрелил поджидавший за дверью охранник, моей единственной мыслью все равно было бы «открылось», все-таки открылось. Просунув ногу между створками, я схватился за край двери той рукой, которой тянул за ручку, и через мгновение уже был в пустом коридоре. Створки двери щелкнули за моей спиной, будто челюсти гигантского хищника. Я спрятал ручку в карман брюк, а из кармана мантии извлек Нидлер. Некоторое время я неподвижно стоял, прислушиваясь, но ничто не нарушало тишину. Тогда я опустил руку с Нидлером в карман. На панели лифта было больше кнопок, чем на верхних этажах, половина из них с отрицательными номерами, и каждый соответствовал подвальным этажам башни. Симметрия между верхом и низом была полной, но об этом невозможно было догадаться, находясь на верхних этажах. Да, здешние жители умели охранять свои секреты. Всего несколько часов назад башня казалась мне куда более приятным местом. И дело не в том, что ситуация казалась такой сложной, этого можно было и ожидать. Просто весь облик этого этажа был лишен той безмятежности, которая царила наверху. Там господствовали светлые и темные оттенки зеленого и желтого цветов. Здесь серый и угольно-черный. Там были ясные чистые зеркала, здесь туманные, и мое отражение в них, казалось, носило красноватый оттенок того самого парализующего газа. Необходимо было найти Тейру и как можно скорее. Я осторожно обошел колонну, внутри которой двигался лифт, и обнаружил вход в туннель, ведущий из башни поклонения. Он тоже был более темных цветов, чем туннели наверху. Мне пришло в голову, что сеть туннелей этого уровня проложена, возможно, точно под сетью верхних туннелей. Любой туннель имеет лишь два выхода, и мне показалось слишком рискованным начинать поиски именно с туннеля. Поэтому я направился по безлюдному этажу к одному из углов башни. Там, по аналогии с верхней половиной, должен был находиться выход на лестницу. По дороге от лифта я несколько раз останавливался и прислушивался, пытаясь понять, не следят ли за мной, но ни разу ничего подозрительного не заметил. Лестница была такой, какой ее описывала Тейра, но вела она не вверх, а вниз. Видимо, по лестницам, начинающимся на главном, то есть первом этаже, спуститься сюда было невозможно. Значит, верхняя и нижняя половины башни соединялись только лифтами, но кнопки в них были только для верхних этажей. Рассудив, что каждый, кто захочет спуститься глубоко вниз, поедет на лифте, я прошел несколько пролетов по лестнице, миновал надпись «Уровень 2», потом остановился, чтобы передохнуть и немного подумать. Я не знал почти ничего. Например, не знал, была ли Тейра в курсе того, как тут все устроено, и если да, то почему она ничего не рассказала об этом. Вопросов было много, куда больше, чем ответов. Ни сверху, ни снизу не доносился звук шагов. Я решил провести инвентаризацию своих ресурсов и внимательно осмотрел Нидлер. Это был стандартный пистолет Узетта, заряженный набором из 96 игл с транквилизатором. Он мог бы помочь мне в бою с превосходящим противником, но рано или поздно иглы кончатся, даже если поставить указатель воздействия в положение смерть. Я прокрутил зарядный цилиндр, и указатель воздействия прошел весь цикл. Паралич 35, тяжелый паралич 36, и так далее, до снять паралич 3, потом смерть 21, и потом снова паралич 35. Одна иголка была уже использована, так что у меня оставалось 95 шансов при стрельбе одиночными выстрелами. Без передатчиков, которые были у Дэниела и Уэйда, я не мог связаться с кораблем. Попытавшись добраться по тоннелю до спрятанных комбинезонов, я, скорее всего, попаду в засаду. Если же идти по поверхности, то на поиск комбинезонов уйдет слишком много времени. Но даже если бы мне удалось найти комбинезоны, я все равно не стал бы бежать, оставив здесь Тейру. Готовность охранников убить меня на месте, существование нижней, тайной половины башни – все это наводило на мысль о том, что обращение с пленными может оказаться далеко не нежным. Особенно, если Тейру будут рассматривать как предателя. Руки и ноги уже достаточно отдохнули, и я продолжил спуск по лестнице, стараясь ступать как можно тише. Дойдя до знака «Уровень 3», я отодвинул дверь на этаж ровно настолько, чтобы одним глазом посмотреть в щелку. Здесь тоже было мрачно. Центральную часть этажа я разглядеть не мог, но стены холла возле лифта были расписаны чередующимися вертикальными полосами коричневого и красного цветов. Пол представлял собой мозаику больших черных, красных и коричневых квадратов. Подобное сочетание цветов и формы создавало неприятную иллюзию, что линии и квадраты непрерывно вибрируют. Общее впечатление было такое, что дизайнер работал над интерьером в большой спешке, да еще старался, чтобы получилось как можно дешевле. За дверью было тихо, и я открыл ее до конца. Войдя на этаж, я наугад двинулся вправо. Дверь медленно закрылась у меня за спиной. Впереди были коридоры, которые вели от каждого лифта к центру. Дойдя до первого коридора, я вошел в него. Здесь стены тоже были выкрашены полосами, и с каждой стороны было по единственной запертой двери. Симметрия сохранялась и дальше. Коридор доходил до центральной части этажа, и я снова увидел ограждение, окружавшее посредине такое же огромное круглое отверстие в полу, как на верхних этажах. Точно такой же круглый вырез был и в потолке, покрытом узором из тонких красных и черных линий, расходящихся из центра. Позади послышался какой-то звук, и я заставил себя спокойно идти дальше, осторожно осматриваясь в поисках его источника. В мантии я вполне мог бы сойти за кого-нибудь из тех, кто имеет полное право здесь находиться. Однако еще до того, как я обернулся, я уже понял, что это был за звук. Двигался один из лифтов. Я вернулся в холл возле лифта. Спускался третий от меня лифт. Я отошел чуть назад в коридор, ведущий к центру башни. На панели сменяли друг друга цифры. -1, -2. Когда на индикаторе вспыхнуло -3, пауза показалась мне бесконечной. Но это было лишь следствием до предела взвинченных нервов. Лифт продолжал спускаться и остановился на этаже под номером -10. Я подумал, что на верхних этажах башни на панели сейчас высвечивается технический этаж. Любопытно было бы знать, что за техобслуживание производится здесь, под землей. Мне вспомнилось любимое выражение моего первого начальника, у которого я работал в бригаде техобслуживания. «Не чини, что не поломано». Вместе с любопытством росла и озабоченность. Я медленно пошел по направлению к центру. Меня отделял от него один перекресток, пересечение с коридором в центральной части башни. Вокруг не было никого. Я остановился, немного не доходя до ограждения, чтобы не быть замеченным с верхнего или нижнего этажа. Внутренняя стена проходила в метре от ограждения, параллельно ему, и по узкой дорожке между ними можно было обойти вокруг отверстия в полу. Осторожно подойдя к ограждению, я посмотрел вниз. Передо мной была перевернутая копия наземной части башни, выдержанная в мрачных темных тонах. На каждом из 7 этажей внизу имелся круглый вырез в центре, так что башня просматривалась до самого дна. Темные шахты лифтов уходили глубоко в недра планеты, почти соединяясь в нижней точке перевернутой пирамиды. Сама же нижняя вершина была окутана тьмой. Блестящие перила на нижних этажах отливали красным и коричневым по цвету окружавших их стен. На потолке в 2 этажах надо мной была еще одна искаженная копия. Вместо золотой буквы X на серебряном фоне, здесь, в центре диска из почти черного серебра, сверкала такая же буква X, но кроваво-красная. Я отошел от ограждения и направился к лифтам. По пути вытащил Нидлер и попытался открыть одну из дверей, выходивших в коридор. Дверь легко поддалась. В комнате никого не было. Верхний свет зажегся автоматически. Мрачный стиль надземной башни заранее настраивал на худшее, но то, что я увидел, заставило меня похолодеть. Посреди комнаты стояла кровать, снабженная кандалами. Рядом было кресло с отклоняющейся спинкой и тоже с кандалами. В углу стояли 2 треноги и множество записывающей аппаратуры. У одной из стен располагался длинный стол, который я поначалу принял за верстак с разбросанными по нему инструментами. Но это были не те инструменты, которыми можно смастерить шкаф или починить кухонный комбайн. Я попятился и вышел из комнаты. На отдых и разведку ушло непростительно много времени. Теперь было предельно ясно. Нельзя терять ни секунды. Тейру нужно срочно выручать. Я чуть было сразу не переключил Нидлер на смерть, невзирая на возможность рикошета. Возвращаясь к лифтам, я думал о том, что мне пока везет. До сих пор мне не встретился никто из здешних обитателей. Я относился бы к ним как к людям, которые имеют полное право защищаться от нападения неизвестного вооруженного отряда. Но после комнаты с кандалами было бы просто нелепо даже думать об их правах. Я вышел на угловую лестницу. Не хотелось, чтобы панели лифтов на этажах оповещали о моих передвижениях. Кроме того, я не знал, как спускаться на подземные этажи на лифте, ведь кнопок с отрицательными номерами в кабине не было. Спускаясь на этаж под номером -10, я думал о том, что есть на свете такая вещь, как слишком большая свобода вероисповедания.